Глава 13. Маг воздуха. Ночь прошла тяжело. Заснуть Камиле удалось только к рассвету. Безумный вечер, бесконечные распоряжения, замотанные слуги и нянька, помирающая от любопытства. Мэма Сафур хоть и находилась рядом, а все же носа из покоев благоразумно не высовывала. В честь няньки все расспросы она оставила на потом, радостная уже от того, что сторожить старшую горничную больше не требовалось. Маму Мартину заперли до распоряжений хозяина замка, который, хвала отцу, подавал обнадеживающие признаки нескорого, но верного выздоровления. Проснулась Камила поздно, с раскалывающейся головой, разбитая и уставшая. Соднил ушибленный локоть, ныли ссадины, и пол лица опухло от затрещины Лея Корнелиуса. Разбитые губы треснули и запеклись. И картина в зеркале не воодушевляла настолько, что Камила всерьез подумывала отложить поездку. Не позволила гордость. Гудящий амулет стихий в сумочке, нянька с грохотом распахнувшая тяжелые створки на окнах, и Пэра Эдна, уже откинувшая полог роскошного ложа, к которому, к слову, дочь рыжего барона уже успела привыкнуть. «Трапеза скоро», — сообщила камеристка, окидывая невыразительным взглядом поле работ. Камила со стоном отбросила фамильное зеркальце и приложила ладонь ко лбу. «Нужно привести вас в порядок, светлейшая». Камила приоткрыла один глаз и внимательно осмотрела камеристку. Голос Перы Эдны показался ей уставшим, но мягким и сочувствующим, чего раньше от нее ждать не приходилось. «Вы и сами-то прихорошились с утра, Пэра Эдна», — подметила Камила, оглядывая посвежевшее лицо камеристки. «По-особенному уложенные волосы и выглаженное платье. Повод какой?» «Просто выспалась, Лейна Камила. Ровно отозвалась та. После вчерашнего словно камень от сердца. Лейна Адетта здесь со мной, и это большее, на что я надеялась за столь короткий срок. Хвала отцу и Лею Патрику». «А вы-то откуда знаете, что он Лей?» — сощурилась наследница замка, усаживаясь в постели. «Мои глаза на месте, светлейшая», — коротко усмехнулась Пэра Эдна. «Благородную кровь я всегда различу. А мэм Гир лишь подтвердил мои подозрения. А меня проглядели», — не преминула уколоть Камила. «Вовсе нет», — тут же нахмурилась верная камеристка. «Я только сказала, что выглядите вы не как Лейна светлейшая, и сейчас, между прочим, тоже». Больше спорить Камила не стала, отдала себя на растерзание умелых рук. «Как Лейна Адетта?» — поинтересовалась она мимоходом, пока Пэра Эдна расчесывала и укладывала спутанные медные пряди. «Полегче?» «О, да», — с теплом отозвалась камеристка. «Юная Адетта, наконец, выдохнула. Бедное дитя. Она скоро спустится в столовую, и Лей Патрик обещал подойти туда же. Поначалу отказывался, но я настояла. Верно поступила, светлейшая?» «Разумеется», — жарко подтвердила Камила, подпрыгнув на месте. Несмотря на нанесенный ущерб, прятаться от глаз паладина она не собиралась. Вот только замазать бы распухшее безобразие хоть чем-то. «А поскорее можно?» Строгая камеристка осталась непреклонна. Дорожное платье она обещала приготовить сразу после обеда. А на трапезу Камиле полагалось, как хозяйке замка и светлой Лейни, спуститься в приличном виде. «Вам бы тоже приодеться, мэма Сафур», не глядя на няньку, обронила Пэра Эдна. Отстранилась, окидывая придирчивым взглядом плоды тяжких трудов. Поправила медную прядь, тотчас закалывая ее жемчужной шпилькой. Хоть и не положено мэмам находиться за одним трапезным столом с леями, тем более светлейшими. Однако сегодня сделаем исключение. Как считаете, Лейна Камила? Лейна Камила считала, что уж если в хижине на островах они с нянькой вяленую рыбу за одной столешницей делили, то и теперь не зазорно. Однако лишь важно кивнула. С этикетом стоило считаться. Кто его знает, как там с престолом все же получится. Камеристка сбрызнула из флакона облачко благовоний прямо поверх уложенных медных прядей и кивнула на зеркало. «Вам нравится?» Камила растянула здоровый уголок рта в довольной улыбке. «А ничего так», — согласилась светлая Лейна. Темно-серое, почти стальное верхнее платье лежало поверх темно-бордового нижнего, плотно обхватывая грудь и талию, не спадая чуть ниже бедра. Выглядывавшая из-под него темно-бордовая ткань могла бы показаться тяжелой для юной девицы, а то и вовсе ее старить. Однако не в случае Камиллы. Цвет удивительно шел к медным волосам, контрастируя лишь с верхней серой драпировкой, а еще отвлекал внимание от умело подкрашенных, но все же подпухших от удара губ и замазанной ссадины на подбородке. «Серьги хороши», — завистливо вздохнула мама Сафур, одобрительно кивая на крохотные рубиновые капли в ушах Камилы. Уши камеристка проткнула мастерски, еще седмицу назад, так что даже воспаления не осталось. «Эх, мне бы кто такие подарил!» «Это фамильные драгоценности», — ровно отозвалась Пэра Эдна. «Я взяла их там же, где и платье, и носить их смеет лишь Лейна Камилла. Верно, принадлежали ее бабушке, покойной Лейне Феодоре». «Спасибо», — искренне поблагодарила Камилла, бросая последний взгляд на зеркало. «Что с дедом? Вы проследите за его трапезой?» «Разумеется», — сдержанно кивнула камеристка. «Я уже распорядилась и...» В дверь нетвердо постучали. Глянув на воспитанницу, мама Сафур проворно подкатилась к двери и рывком распахнула створку. Охнула и тут же откатилась в сторону, впервые в жизни не найдя нужных слов для приветствия. «Камилла!» — глухо, хрипло, но почти внятно выговорил Лей Тадеуш. Хозяин замка шагнул внутрь покоев, и за его спиной в проходе мелькнули суровые лица стражников. Начальник замковой охраны приставил новых людей, из непугливых, потому как не всякий жаждал теперь сторожить покои мага огня. «Девочка моя, Камилла!» Дочь рыжего барона подлетела где-то вовремя, чтобы ухватить его за протянутые ладони. Горячие крепкие пальцы пробежали вверх по ее рукам, сжали плечи. Лей Тадеуш выглядел совсем иначе, чем накануне вечером. Одеться хозяину замка никак помог тот самый немолодой слуга, один из немногих, кто с появлением молодой наследницы смирился с ее присутствием почти сразу. Сафур даже имени разговорчивого слуги разведала. Хальк. Но вовсе неопрятная одежда, расчесанные волосы и выбритые щеки переменили Лея Тадеуша. Иначе выглядело само лицо. Решительное, собранное после болезненной расслабленности и необыкновенно похорошевшее. Мужская красота являлась неизменной фамильной чертой эйросских леев. Вот и папенька, покойный Залтан, отличался тем же. Ярко-зеленые, чистые, словно изумруды глаза, лучились мягким светом, и в них, внимательных, теплых, дрожала влага. «Маленькая, родная, кровь моя!» Лей Тадеуш не проронил больше ни слова. Горло перехватило, да и у самой Камилы запершило, а глаза наполнились предательскими слезами. Сейчас вся красота стечет. Мотнув головой, Камилла шатнулась вперед, приникая к широкой груди деда. Почувствовала осторожные, дрожащие ладони на спине и волосах, судорожное дыхание. «Дрянной мальчишка!» — вдруг пробормотал Лей Тадеуш. «Столько лет лишал меня тебя, не нянчил, не учил стрельбе из лука, не создавал для тебя огненных котят». Камилла улыбнулась сквозь слезы, отрываясь от груди деда. Ответила на грустную улыбку. «Я уже тут, деда», — хрипловато произнесла она. «Я тебя в обиду больше не дам. А с огненными котами завязывал бы. Западное крыло от сажи еле отмыли». «Если бы не ты», — вдруг проронил Лей Тадеуш, гладя внучку по щеке, «у королевства не осталось бы ни шанса. Маленький камешек, попавший под колесо планов Корнелиуса, расшатавший всю колесницу». Маг огня вдруг пошатнулся, и Пэра Эдна мигом оказалась рядом, подставляя плечо. Чопорная камеристка, чтившая этикет похлеще хозяев, отметала все условности, когда требовалась помощь. Вовремя. Лей Тадеуш опустил ей на плечо тяжелую ладонь, с трудом удержавшись на ногах. Обвил второй рукой плечи Камилы, не выпуская внучку. «Как сквозь липкий туман, помню». Отдышавшись, снова проронил хозяин замка. Болото, зыбкая вязь, помешательство, жар, терзающий изнутри. А потом, как глоток воздуха, ты. Камилла только носом шмыгнула. Вообще-то, в их первую встречу она и впрямь впустила свежий воздух в покое Лея Тадеуша. Видимо, его и запомнил. «Да чего тебе идут ее платья?» Дрогнувшим голосом подметил хозяин замка. Коснулся пальцами щеки внучки. Приподнял прядь, рассматривая драгоценные серьги. Последний раз Феодора надевала рубины 33 года назад. Сказала, что цвет тяжел для нее, и отложила в дальнюю шкатулку. Пригодились вот. «А вы?» — маг огня перевел внимательный взгляд на Пэру Эдну. «Вы помогали. «Это меньшее, чем я могла отплатить за гостеприимство, светлейший Лэй», — коротко ответила камеристка. «Ты вспомнил», — улыбнулась Камила, все еще не веря в удачу. «Корнелиус сказал, что потребуется время». «Потребуется», — нехотя признал хозяин замка. «Мысли путаются. Быстро устаю, и тело еще не подчиняется. Но я вхожу в силу. И в следующий раз испепелю мерзавца до водяного пара». Параэдна охнула от боли, но отстраниться не посмела. Зато Камила встрепенулась. «Полегче, деда! Ты это, снова горишь!» Маг огня вздрогнул, сжал дымящиеся ладони в кулаки, унимая вспыхнувшие на костяшках языки пламени. «Видишь, не властен еще над стихией так, как прежде. Ослабеваю. И вырывается. Как ты меня назвала?» Вдруг встрепенулся Лэй Тадеуш. «Деда», — смущенно повторила Камила. «А что?» Шумно высморкалась Мэма Сафур, глядя, как Лэй Тадеуш Эйроски нежно прижимает к себе внучку одной рукой, зарываясь носом в аккуратно уложенные медные пряди. На щеке мага огня красовалась влажная дорожка, которую он даже не потрудился стереть. «Оно завсегда так», — хрипло вздохнула нянька. «Больше, чем своих детёв, любишь только внуков». Хозяин замка вопросительно посмотрел на новое для него лицо. «Няня», — представила Камила, — «Мэма Сафур. Когда батюшка пропал, я с ней осталась. Так и жили потом». «Выходит, мы вам обязаны». От глубокого голоса хозяина замка Мэма Сафур зарделась до свекольного оттенка, фыркнула, махнула платком и закрылась им же. Эту же фразу Лэй Тадеуш повторил позже, уже сидя за общим трапезным столом. Появление хозяина переполошило слуг, не готовых к его выздоровлению, так что теперь те носились, как угорелые. Видимо, боялись и впрямь таковыми стать. Шел маг огня еще не твердо, медленно, часто отдыхая. Так что даже с помощью слуги Хальга в столовую залу они попали не скоро. Камила использовала время с толком, бегло поведав деду историю внезапного приезда. От появления на рыжих островах Пэра Нильса до злоключений в столице и по дороге в Эйросский замок. Что происходило внутри, Лэй Тадеуш уже частично помнил. «Выходит, мы вам обязаны». Пэр Нильс от потрясения не сразу нашел, что ответить. «Что вы?» Светлейший Лэй Тадеуш всплеснул руками сухонький учитель. «Ведь на мне лежала печать позора за негодника Залтана. Все эти годы я жил в ожидании, когда же сумею искупить вину. И когда с вами случилось несчастье, я понял, сейчас или никогда. Собрался и поехал». «Не всякий решился бы», — мягко заметила Пэра Эдна. «В вашем возрасте вот так сорваться». «Нормальный возраст», — возмущенным шепотом заступилась Мэма Сафур. «Самый расцвет для порядочного мужчины». Лэй Тадеуш обвел взглядом собравшихся. Судя по торжественным и серьезным лицам, кушать здесь никто, кроме Камилы, не собирался. Вот и Лейна Адетта сидела, чинно сложив руки, словно нежнейшая лилия, в светло-лимонном платье, невесть откуда раздобытом Пэрой Эдной. «Ты дитя», — обратился к Адетте хозяин замка. «Дочь Бьянки?» «Проклятие, я упустил не год безумия. Я проспал в яростном угаре несколько лет и поплатился за свою гордыню. Ведь и я искал того же, что Корнелиус». «Вы вовремя остановились», — обронил молчавший до этого Патрик Блаунд. «Нашли силы одуматься. А он погрузился в темный дар с головой и насытиться уже не может». Лэй Тадеуш тяжело повернулся к паладину и смотрел на него с добрую минуту, прежде чем заговорить. «Маг воздуха», — наконец обронил Тадеуш, — «из рода Блаунтов, ушедшая семья. А ведь я знаю, почему ты отправился в Орден Храма. Глупый мальчишка. Отдать имение, чтобы отречься от сути. Нет, не получится. Верь мне, я уже пытался». Камила на миг подумала, что дед снова бредит. Встревоженно покосилась на паладина, чтобы тот прекращал болтовню ни о чем. Однако Лэй Блаунд показался ей внезапно бледным и притихшим. «Деда», — вклинилась Камила, — «этим вечером мы отбываем в столицу. И чем быстрее, тем лучше. Эйросский замок оставлять без защиты нельзя. Вот и приглядишь за собственностью. Пэра Эдна пособит на ноги встать, да присмотрит за Лейной Адеттой. А няньку оставляю вместо старшей горничной. Опыт есть», — легкомысленно пообещала дочь рыжего барона, предупреждающе зыркнув на Мэму Сафур. «Пер Нильс, доеду с вами до очага», — засуетился пожилой учитель. «Дело свое я сделал. Останетесь здесь», — в один голос заявили дед с внучкой. Тогда уж мягко усмехнулся, умолкая и давая слово наследнице. «Останетесь», — подтвердила Камилла. «Составите компанию Лейной Адетти и дождитесь нашего возвращения». «Быть может...» Несмело подала голос Адетта очаровательно краснее. «Мне отправиться с вами, Лейна Камилла?» «Не терпится снова в дорогу?» — удивилась Камилла. Дочь Бьянки выглядела сегодня замечательно. Выспалась, наконец, отошла от потрясений пережитого. И Пэра Эдна, разумеется, постаралась. Даже слишком, к неудовольствию Камиллы. Потому что Патрик смотрел на Лейну Ватерлийскую с легкой и раздражающей Камиллу улыбкой. «Нет, но вы будете совсем одна». «Почему?» — снова не поняла Камилла. «Со мной отправятся Лей Патрик, мэм Гир и королевский кучер. Терн, кажется». «И ни одной Лейны», — совсем тихонько подсказала Адетта. «О!» — не сразу дошло до Камиллы. «Одна с тремя мужчинами. Верно, позор по меркам благородных девиц. Вот только благородство и утонченность словно ускользали от дочери рыжего барона. Как ни старайся, даже за хвост поймать не получалось». «Мы спешим, Лейна Адетта», — просто сказала Камилла. «Чем меньше народу, тем шустрее поедем. Его Величество заждался. А теперь, когда мы не знаем, чего ожидать от братьев Рэдклиффских...» «По земле долго», — вдруг подал голос Лейт Адеуш. «Воздухом получится быстрее. Корнелиус-то идет по воде и уже на сутки вас обогнал». «Деда», — осторожно проронила Камилла, — «не обидеть бы». «Каким еще воздухом?» «Он знает», — кивнул на бледного паладина хозяин замка. «Великая сила! Самоучка же ты, Лей Патрик!» «Береги мою девочку», — без перехода велел Лей Тадеуш. «Или испепелю». После такого доброго напутствия говорить всем резко перехотелось, так что собравшиеся отдали, наконец, должное остывшей трапезе. Выезжали вечером, в темноту и холод. Так что Камилла уже тысячу раз пожалела о собственном решении. Ну, дождались бы утра. Что такого? Подгоняла лишь унылая мысль о том, что амулет нужно доставить в столицу немедленно. Они и без того решились на поблажку. Камилла не умела ездить верхом так, чтобы не падать. А королевский кучер решил, что карету положено бы вернуть. Верно, вдвоем Лей Патрик и мэм Гир поехали бы быстрее. Но именно Камилле его величество поручил важную миссию. Или, точнее, Лейне Бьянке. Но разве это не одно и то же? Кроме того, ее при дворе уже знали. А еще амулет стихии мог не только вернуть наследного принца. Рядом с Рафаэлем должен был находиться и отец. Если кто-то из них еще жив, разумеется. С дедом попрощаться не удалось. Утомившись за вечер, Лей Тадеуш накрепко заснул. Так что Камилла лишь поцеловала его в щеку и поторопилась вниз. Во внутреннем дворе уже ждала карета. Заботливо приготовленный Перой Эдной сундук с вещами, Терн, проверявший кожаные ремни на лошадях, и Мамгир с Леем Патриком. Пера Эдна проследила и здесь. Оба воина оделись по погоде, теплые походные плащи с капюшонами. И то верно, в ночном воздухе ощутимо отдавало морозцам, а мужчины ехали верхом. Хотя даже если бы Патрик с Гиром были против, вряд ли их слово произвело бы хоть какое-то впечатление на строгую камеристку. «В очаг приедем к утру», — просветил о планах паладин, как только Камилла подошла к карете. «Я также взял на себя смелость предупредить орден храма. Послал гонца отцу Доминику. Поедем быстро, так что постарайтесь отдохнуть, пока это возможно». «Отдохнешь тут», — выдохнула облачко пара Камилла. Стук колес и копыт эхом раздавались по пустым улицам Фейерхолда. Камилла смотрела в оконце кареты на оставшийся позади замок. Покоренная мечта, ставшая внезапно столь незначительной. На постовых, закрывших за ними ворота, на каменный мост, по которому они уезжали прочь, подальше от уюта, крепких стен и ставших родными покоев. Мэма Сафур все терла красные глаза, провожая воспитанницу. Даже не огрызалась, когда Камилла напомнила про выпивку и поведение. Лишь прижала к мягкой груди, тотчас отпустила да подтолкнула в плечо. «Уезжай, мол, скорее». Когда выехали из спящего и сияющего теплыми огнями Фейерхолда, Камилла заскучала, но честно пыталась хоть чем-то себя занять. Достала амулет, черный и неприятный, еще склизкий даже через тряпицу. В питавший магию четырех стихий, камень и впрямь казался живым, даже в темноте. Налюбовавшись на то, зачем охотились немногочисленные маги мира, Камила аккуратно завернула его обратно в тряпицу, спрятала поглубже в сумочку и удобно свернулась на мягкой скамье. Рассвет они встречали в очаге, сделав лишь единственную короткую остановку у таверны. Камила воспользовалась случаем, чтобы сбегать по нужде, стараясь не привлекать повышенного внимания. Наспех проглотила горячее питье и грубоватые булки на завтрак, уже заказанные Лэем Блаунтом, и выскочила наружу. Время поджимало. Они почти не говорили. Паладина явно что-то тревожило. Он то и дело вглядывался в горизонт, когда они выехали из очага, и теплокарие глаза холодели и светлели до небесной голубизны. В такие моменты Камила его почти не узнавала, и женское чутье призывало молчать и не отвлекать. Легкая карета ехала быстро, так что знакомую деревню они миновали сразу после полудня и вскоре подъехали к пограничной веже. «Что тут происходит?» — услышала Камила голос Мамагира. Кучер спрыгнул на землю и распахнул дверцу кареты. «Кажись, приехали, светлейшая», — просветил он. «Дальше пути нет». «Как это нет?» — удивилась Камила. «Мы же сюда этой же дорогой ехали». Лэй Патрик и Мамгир отошли к начальнику вежи, так что, приняв руку Терна, Камила сошла вниз и поспешила к ним же. При ее появлении усатый начальник страдальчески поморщился, вспомнив последнюю встречу, и натянул на уставшее лицо вымученную приветливость. «А, светлейшая!» — неуклюже поклонился он. «Что же, приехали вы. Дальше только ждать, пока эта пакость пройдет. Даже по окружному пути не проехать. Все затопило». «Это как?» — не поняла Камила. Вместо долгих пояснений тот лишь махнул рукой на стену, и Камила решительно направилась, куда послали. Непредвиденная остановка нервировала, так что по деревянной лестнице она взобралась, пыхтя не столько от усилий, сколько от возмущения, и замерла. Тоненькая речка, отделявшая владение эйросских леев от редклиффских земель и делившая королевство Айрон на юг и север, разлилась так, что подобралась почти вплотную к воротам. Плескались, бились глубокие воды, уносило злое течение, вырванное с корнем деревья да опавшую листву. От серой глади тянуло неприятным холодом. А еще словно чудилось нечто в оживших водах. «Водиться с горечью», — просветил начальник вежи снизу. «Лошади напились, так все передохли». «Только лошади?» — негромко уточнил паладин. Усатый замялся, но признал. «Еще один тут погиб, писарь наш. Бегал к зазнобе в деревушку. Так это, нашли у берега ручья в жутком виде, высохший, словно все соки из бедолаги выжили. Мы только по одеже и признали. Кто такое с ним сотворил, ума не приложу. Вчерась нашли, посмотреть хотите?» Ладин молча покачал головой. «К реке не приближайтесь», — предупредил Патрик. «Вода и впрямь отравлена. И за людьми следите лучше. Это может затянуться». «Тьфу!» — сплюнул начальник. «Ну вот что за...» Камила взглянула еще раз на неспокойные воды разлившейся реки. От горизонта до горизонта. Даже дороги не угадывалось, и осторожно спустилась вниз по лестнице. «Что будем делать, Лэй Блаунт?» — тихо спрашивал мэм Гир, хмурясь и кусая губы. «Тут разве что на плоту да на ту сторону. Кажется, в лесу река заканчивается. В воду ступать нельзя», — качнул головой паладин. Напряженно вгляделся в запертые ворота. «Он там. Прямо сейчас может выскочить?» — испугалась Камила. «Не за себя, за мужчин». Перед глазами так и стоял рухнувший на землю Патрик, когда Лэй Корнелиус втянул его жизненные соки. Паладин не ответил, только вдруг ухватил ее за запястье и отбросил за спину. Прислушался. Мамгир побледнел, а находившиеся в веже воины разом присели, когда из-за ворот раздалось шипящее, почти человеческое. «Амулет должен остаться в Фейерхолде». «Назад!» — крикнул Патрик, буквально швыряя Камилу в руки Гиру. «В карету все!» Королевский воин не церемонился, как и в прошлый раз. Подхватил светлейшую Лейну на плечо для ускорения и рванул, куда сказано. «Глупые дети!» Взвился над воротами водяной столб и тут же опал, залив половину сторожевой вежи. «В укрытие!» — рявкнул паладин так, что воины буквально шатнулись к стенам. «Терн, отвяжите лошадей!» Если кучер и удивился, то виду не показал, молча бросившись выполнять. Спрыгнул с подножки мэм Гир, принявшись за оглобли с другой стороны. «Отдай амулет», — мягко и укоризненно прошелестело из-за ворот. «Или я начну убивать воин храма. Их кровь ляжет на тебя». Взвился вверх водяной столб, уже внутри вежи, сплетшись из пролившейся за ворота воды. Принял человеческую форму, складываясь в уже знакомые очертания. «Раз!» — уже почти обычным голосом обронил маг воды. Жуткий свистящий вдох, и ближайший к нему воин рухнул на землю иссушенным скелетом. Пладин шатнулся назад, выставляя ладони в молитвенном жесте. Полетели в водяную фигуру копья, стрелы и арбалетные болты. Едва не убили своих же, по ту сторону прозрачного человека. «Два!» — продолжил ужасный счет маг воды. Обернулся к подобравшемуся слишком близко лучнику. Закашлялся, дрогнула водная гладь, всего на мгновение. Паладин спешно закончил молитву, сложив руки в защитном жесте. Золотистая вуаль падала на тела и лица пораженных людей, удерживая магию разбушевавшейся стихии. Воин храма, еще сияющий благодатным светом отца, поднял, наконец, голову, стрельнул взглядом по сторонам и стремительно шагнул назад, к карете. «Куда ты бежишь?» — страшно спросил маг воды. Человеческий облик Лей Корнелиус благоразумно не принимал, иначе спущенные снаряды изрешетили бы его на месте. «Долго защиту ты не продержишь, и я выпью всех до единого. Мальчик мой, не упрямься, отдай камень. Другой дороги в столицу нет, а сквозь меня ты не пройдешь. Я пройду над тобой», — задыхаясь, пообещал паладин. И, подпрыгнув, забрался на крышу кареты. Камила, прижатая с одной стороны истово молящимся кучером, с другой мэмом Гиром, рискнула высунуть голову. Увидела лишь край окна, но и этого хватило. В отражении приблизившегося водяного человека она увидела Лея Патрика Блаунта. На самой крыше кареты. Маг воздуха замер на несколько долгих мгновений, а затем резко напрягся и закричал. Крик потонул в раскатах грома, настолько внезапных, что вздрогнули все трое. Следом за громом, попирая законы природы, посыпались молнии, щедро оросив землю в опасной близости от кареты. Длинные, ослепительно-синие разряды слились с небосводом, бросая вызов стихии, и свеже раздались первые крики. И уж если мужчинам не зазорно пугаться, то ей и подавно. Камила прижалась к боку мама Гира, закрыв ладонями уши, пока не оборвалось на части. Лей Корнелиус, кажется, что-то понял, но лишь бессильно обрушился на сиявшую золотистой защитой карету и отступил назад, словно прибой. «Смерч!» — дико закричали вежи. Камила снова выглянула. Воины бросились в рассыпную, явно прыгая в погреба. Нахмурившись, она посмотрела в другое окно, и крик застыл у нее в горле. С неба спускался ураган. Лютый, страшный, смертоносный. Потемнел небосвод, затих гром. На долгий терзающий миг. А затем ураган взвыл, метнувшись к ним. И мэм Гир крепко обхватил ее за плечи, прижимая к себе. «Сейчас накроет!» — шепотом крикнул Терн. Его округлившиеся в ужасе глаза оказались последним, что запомнила Камила. Карета взмыла в воздух. Обратный путь в столицу королевства Камила запомнила на всю жизнь. Раньше бывать в центре урагана ей не доводилось. Судя по сдавленным ругательствам кучера, и стиснутым губам мэма Гира им тоже. Их швыряло из стороны в сторону. Они перекатывались внутри кареты, налетая друг на друга. И если бы не крепкие объятия королевского воина, Камила бы уже не раз размажила себе голову о лавке, сундук или окно. Впрочем, приятная и удушающая защита мэма Гира тоже не оказалась. Воин крепко прижимал ее лицом к жесткой кожаной керасе, остальные перчатки больно впивались в лопатки. Камила не жаловалась. Не хватало ни дыхания, ни возможности. Страшная темнота упала на них вместе со смерчем. А сумасшедший круговорот и взлеты с резкими падениями лились так долго, что в конце концов перестали даже пугать. Хотелось только выжить. Мэм Гир в конце концов скатился с ней на пол кареты. Туда же как-то забился кучер. И вовремя. Очередной порыв ветра выбил окна. Путешествие стало еще опаснее. Внутрь забились обломки деревьев, режущие на такой скорости листья и ошметки самой кареты. «Патрик!» — тихонько проскулила Камила в грудь Гира. «Патрик!» Неизвестно, услышал ли ее маг воздуха, но проносившиеся над головой обломки веток, камней и прочего мусора вдруг стали реже, а круговорот словно замедлился. Они начали падать, медленно, но неизбежно. Вот теперь внутри истерически ухнуло. А ну как теперь разобьются? Ведь падают же, падают. Вот кто придумал, будто парить над землей приятно? Безумец, впервые так сказавший, либо слаб на голову, либо мак воздуха. «Голову прячьте!» — крикнул ей в самое ухо Мемгир. «Сейчас!» — последовал удар, от которого их бросило вверх, едва ли не впечатав крышу кареты, и вновь швырнуло вниз. И все стихло. У Камилы от внезапного перепада странно заложило в ушах и зазвенело в голове. Но первым делом она нащупала сумочку и забралась внутрь дрожащими пальцами. Амулет был на месте. Кучеру повезло не так сильно. Бедолага выбил ползуба, когда треснулся о потолок. Пока Терн со стонами и проклятиями разгибался, Мемгир осторожно поднял голову, прислушался к оглушающей тишине и медленно расцепил намертво сжатые руки. Камила с трудом поднялась на колени, затем, упираясь ладонями в скамью, села. Мемгир тем временем спрыгнул из кареты наземь, чудом удержавшись на ногах. Даже дверцу открывать не пришлось. В диком смерче та расшаталась настолько, что висела на одной петле. Камила осторожно высунула голову наружу. Вдалеке блистали молнии, а одна разрезала небо в опасной близости от кареты. Гром затихал, а небо стремительно светлело, обнажая яркие звезды на угольной синеве. Сколько же они просидели внутри? «Лей Блаунд», — позвал Гир, обходя карету, — «вы живы?» Камила тоже сидеть внутри не собиралась. Потихоньку выбралась из перекошенного остова, спрыгивая на землю. Едва лодыжку не подвернула, но споро побежала за мэмом Киром. Одной в темноте оставаться не хотелось, а кучер еще не выбрался наружу. «Патрик!» — ахнула она, едва не влетев в спину королевскому воину. Паладин сидел прямо на земле, чуть подаль от разбитой кареты, опустив голову на подставленные руки. Длинные молнии исходили из тела мага воздуха, соединяя его с истерзанным небосводом, но стремительно затухали, становясь короче и слабее. В конце концов собрались внутри Лея Блаунта, жутко подсвечивая синеватым отблеском жилы и кости, прямо сквозь одежду, и тяжелый изорванный плащ. «Патрик!» — дрогнувшим голосом позвала Камила, выступая из-за спины Мамагира. Королевский воин предупредительно вскинул ладонь, но поздно. Наследница Эйросских земель шагнула к неподвижному паладину и опустилась рядом, протягивая ладонь. «Нет!» — вскинулся в последний миг Патрик. «Не трогай!» Поздно. Ладонь Камилы уже легла поверх напряженного плеча паладина, и ничего не случилось. «Что ты?» — тихо спросила она, заглядывая в небесно-голубые глаза. Они стремительно темнели, теряя энергию стихии. Но к привычной каре теплоте еще не вернулись. «Мне не вредит магия стихий? Или забыл?» Погладила по плечу, мягко и неловко, и задохнулась, когда паладин вдруг дико глянул на нее, а затем шатнулся вперед, крепко обхватывая обеими руками. Мир словно вспыхнул и тут же погас, оставив внутри лишь желанную теплоту. Рядом с Патриком Блаунтом дышалось. Легко, радостно, жарко. Вот что значит парить над землей, а не тот ужас, которые они чудом пережили. А паладин лишь крепче сжимал ее в объятиях, взрываясь лицом в обнажившуюся шею. Дышал тяжело, хрипло, так что в воздухе снова запахло грозой. «Ты ведь не умрешь?» — задал непонятный вопрос Лей Блаунд. «Ты будешь жить?» «Планирую», — сдавленно согласилась Камила, по-глупому улыбаясь в плечо паладина. Патрик медленно отстранился, вглядываясь в нее невозможными, синекарими глазами. Также медленно поднял руку, едва не касаясь ее лица дрожащими пальцами. На кончиках полыхнул разряд, и он тотчас отдернул ладонь. А потом порывисто притянул ее к груди и поцеловал, в копну растрепанных, растерявших всю красоту волос. «Я безумец», — выдохнул, наконец, паладин маг, все еще прижимая к себе Камилу. Она не возражала. Даже свернулась клубочком, обхватив Патрика за талию. «Я же мог всех вас убить. Клянусь, это в последний раз, первый и последний. Проклятая стихия, смерть и разрушение». Над их головами деликатно кашлянули. «Там, невдалеке, похоже, таверна», — просветил, не глядя на благородных, Мемгир. «Благочестием тут и не пахло». «Куда нас занесло вашими трудами, Лей Блаунд?» Патрик с видимым сожалением оторвался от Камилы. Выглядел паладин получше, даже живое тепло вернулось к его порозовевшей коже и к заблестевшим глазам, будто у костра погрелся. «Я нес карету к столице», — припомнил маг воздуха, поднимаясь на ноги. Качнулся, но устоял. Даже руку Камилле подал. Всю дорогу помнил о том, что нанесу непоправимый вред любому поселению, так что старался близко не подходить. Лейна Камилла очень вовремя меня окликнула. Это место показалось мне сверхудачным, чтобы рассыпаться. Верно, мы где-то на подходе к столице, у Северного пути. «Как же вы на крыше-то удержались?» Сдержанно полюбопытствовал Мемгир, разглядывая паладина со смесью осторожного интереса и здравого опасения. Карету кидала из стороны в сторону. Кажется, даже переворачивала. «Как же вы внутри смерча не потерялись?» Патрик Блаунд странно посмотрел на королевского воина. Помедлил. «Я не был внутри смерча», — медленно ответил маг воздуха. «Я был смерчем». Кажется, Мемгир проглотил все, что хотел еще спросить. Зато Камилла восхищенно выдохнула, едва не подпрыгнув от возбуждения. «Слияние со стихией. Недаром дед говорил, что ты тоже можешь». Патрик передернул плечами. «Я едва не погубил нас. Второй раз даже пробовать не стану». Камилла не стала спорить, тем более что выбравшийся наружу кучер огляделся и присвистнул. «Да мы в окрестностях Стоунхолда. Харчевня светлейшая, помните? Мы ж тут завтракать останавливались, вспоминаете?» Камилла вспомнила. И харчевню, и украденную вилку. «Но раз не поймали на горячем, теперь уж пускай доказывают». «Значит, к утру прибудем во дворец», — прикинула Лейна Эйросская. «Если лошадей найдем», — почесал в голове кучер. «И повозку. От кареты остов один остался. Неаккуратно бахнули вы нас о землю, дрожайший Лей Блаунд». «Я уверен, можно было и легче», — покраснел маг воздуха. «Но я не знаю, как. Я учился по книгам в Ордене Храма, а там немного. Вот и пользуюсь лишь напряжением всех сил и воли. Уверен, Лей Корнелиус поступает иначе, раз такой легкостью купается в собственной стихии. А я едва не надорвался, простите». «Вот еще», — решительно обрубила Камилла. «Мы столько времени сберегли. Дело государственной важности. Нашли над чем убиваться», — пристыдила Лейна. «Если к утру мы прибудем в Стоунхолд?» Патрик Блаунд вдруг сильно пошатнулся, так что Мемгир мигом оказался рядом. И вовремя. Маг воздуха уже оседал на ослабевших ногах. Вдвоем с подоспевшим возницей они опустили притихшего паладина на землю. Расстегнули фибулу на плаще. «Кровь!» — ужаснулась Камилла, присаживаясь рядом. Из носа паладина и впрямь стекала тонкая струйка. Кожа вновь побледнела, но дыхание казалось ровным, хоть и слабым. «Выдохся», — припечатал кучер. «Надорвался», — согласился Мемгир. «До утра в путь никак нельзя, пусть отлежится. Терн, беги в харчевню, буди хозяев, пусть готовят комнаты. И захвати кого-нибудь из помощников, скажи, щедро заплатим». Камилла быстро выхватила из сумочки кошель, протянула кучеру серебряную монету. «Подбодри их там», — сбивчиво пояснила она, — «пусть шевелятся». Небо отозвалось далеким раскатом усталого грома.